«Откуда мне знать?» — тихо ответила она, расставляя тарелки. «Представь себе, сам Александр Сергеевич Новиков». Вера пожала плечами. «Я думал, ты обрадуешься», — разочарованно сказал Макаров. «Мне все равно». Она поставила перед ним тарелку с супом. «Но ведь ты когда-то любила его?» «Любила да разлюбила. Все эти стальные сердца...» Она сделала пренебрежительный жест. «Что? Ложь и лицемерие?» «Да ты что? Почему же, если не секрет?» Вере не хотелось пересказывать ему сцену в поезде, наверняка не поверил бы или не понял. А может, бросился бы защищать Новикова, и все кончилось бы скандалом. Книги же, подаренные писателем, она даже не привезла во Владивосток. Нет, у нее желания говорить. Да и мысли совсем другие. Странно, пожал плечами Григорий и принялся за суп. «Что с ней происходит, черт побери», — подумал Григорий. Уже безо всякого энтузиазма сообщил о том, что готовится вечер для американцев. «Вечер?» Григорию показалось, что она вздрогнула. «Да, вечер дружбы, дорогая, в честь совместно пролитой крови». И без некоторой иронии обронил он. «Кровь пока была пролита только с одной стороны», — странно проронила Вера. Григорий удивленно посмотрел на нее. «Чудесно. Им действительно нужно немного развеяться после того, что они пережили. После нашей дружеской встречи», — заметила она и быстро вышла на кухню. «А когда вечер?» — равнодушно спросила она, принеся второе. «В субботу, мое сокровище. Постарайся выглядеть поэффектнее, слышишь? Пусть люди видят, что у начальника СМЕРШа самая красивая жена в городе. Тем более, что приедет проверяющий личный представитель Абакумова. Самая красивая и самая вредная. Ну, это ша, служебная тайна». Он приставил палец к губам. «Ты же меня не продашь, правда?» Он пристально взглянул ей в глаза. Встреча с Новиковым на самом деле была для Макарова большим событием. Впервые он мог поговорить с живым писателем, чьими книжками и военными репортажами зачитывался. Сопровождавший Новикова полковник Орлов передал привет Макарову от Абакумова и сказал, что хочет немного отдохнуть с дороги и не может составить им компанию. Макаров с Новиковым отправились в ресторан, в специальный зал для особо важных гостей. Здесь и выбор напитков был побогаче, и были такие заграничные дефициты, как сигареты, шоколад, апельсины. Писатель есть не захотел, заказал только кофе и пирожное к коньяку. Выпили по рюмочке и перешли к делу. «Очень рад, Григорий Васильевич, что мне выпало поработать над этой трудной темой. Чувствую, что разговор с американцами будет нелегким. Генерал Абакумов рассказал мне, через что им пришлось пройти. Один даже умер в тюрьме». Он заглянул в блокнот. «Да, лейтенант Фултон умер от ран, несмотря на все принятые меры. И он на самом деле обо всем напишет?» «Неслыханно», — с ужасом подумал Макаров. Пока он удивлялся смелости писателя, тот вдруг спросил. «Эта местность называется Ханчин? Где их нашли?» Григорий остолбенел. Решил, что Новиков шутит, но... тот даже не усмехнулся.